успевал и сам выпивать и закусывать, заводил молодежь и не давал погаснуть общему разговору. Путя много знал и не пускал словесных пузырей. Он мог говорить о ловле хариуса и омуля, об охоте на сайгака и изюбра, о сибирских цветах и травах, зверях и птицах, об автомобилях и самолетах, о водных богатствах и недрах края, об изыскательских работах и стройках, о проблемах БАМа и новейших технических достижениях, о мировой науке и о декабристах в Сибири, что было его любимой темой. О том же, чего он не знал или знал плохо, Путя помалкивал и охотно слушал, что говорят другие. Но главное, это был тот Путя, чей бок столько раз прижимался к боку Кунгурцева на студеных ночевках во время медвежьих или сайгачьих охот, с кем встречали зори и рассветы, с кем бедовали и тонули в походах, и с кем не страшно будет встретить старость. Но наслаждаться лицезрением друга Кунгурцеву никак не удавалось. Великий киношник требовал слишком много внимания. Прежде всего тем, что ничего не требовал, от всего отказывался и умолял не замечать его. Прижимая худые руки к груди, он заклинал не наливать ему, не пьет, давление, ишемия, не подкладывать на тарелку, воробьиный желудок не вмещает пищи. Приходилось упрашивать, улещивать, чуть не в ногах валяться. Попробуйте хоть амулька, особого копчения с душком. Долго ломается, вопит, куда столько, вы злодей. Потом со вкусом съедает, неумеренно хвалит и взывает к администратору Бурыге, который с набитым ртом кивает и пучит воловьи глаза. А ты принимаешься сызнова, грибочки собственного засола, вы обязаны попробовать. Опять долгое сопротивление, затем энергичная работа худых челюстей. Божественно! А теперь пирожки с капустой. Этот кусочек прямо на вас смотрит. Ну, как с маленьким. И главное, он все ел да и пил, как вскоре выяснилось, не хуже людей. С ужасом отказавшись от домашней перцовки, в разведенный медицинский спирт брошен стручок крепкого болгарского перца, он с видом пай-мальчика подливал себе вишневки безобидного красного цвета, но в том же серьезном градусе. У Кунгурцева мелькнула недобрая мысль, что настойка уложит режиссера на лопатки, и они поедут на реку своей компанией. Но этот эльфический, или, как сказала бы теща, бескишечный человек обладал завидной выносливостью. Он не пьянел, но все добрел, лучился, как-то странно увеличивался в объеме, поглощая все, что не было им. Маленький, хрупкий, со слабым сиповатым голосом, он подчинил себе застолье. Кажется, у Чехова встречается мысль, что на сцене короля играют окружающие, воздавая ему королевские почести. Администратор Бурыга, отрываясь от насыщения, и Леночка, клевавшая как птичка, тоже играли короля. Причем у Леночки это шло вовсе не от ассистентского подобострастия, от преклонения перед мастером, который к тому же был ее учителем. В свои игры они замешали сперва детей, а потом и взрослых участников застолья. И теперь уже короля играли все. И он, сам того не желая, возвысился и распространился. Кунгурцева, как хозяина, радовала, что гостю оказан почет, но ему стало не хватать Пути. Тот был неважным придворным и предпочел уйти в тень. Устав от челюстной работы, администратор Бурыга шумно вздохнул и во всеуслышание объявил, что Байкал гибнет. «Почему?» — всплеснул худыми руками режиссер. «Разрешили возить нефть баржами, а при заливке определенный процент неизбежно попадает в воду, а Байкал — замкнутый водоем». «Сколько я себя помню», — заметил Кунгурцев, — «Байкал всегда погибал». «Да ведь не погиб». Его спасли в кино, — со смехом сказал Путя.